своим 47 годам Владислава Громова была уверена, что в этой жизни уже не может быть ничего, что способно ее удивить. Практически любая ситуация, в которую она могла попасть, какое угодно событие, готовое случиться, уже когда-то были, а потому и эмоциями вызываемые тоже оказывались хорошо знакомыми, и реакция привычной, автоматической. Люди всегда говорили то, что она от них ожидала, и вели себя тоже вполне предсказуемо. То, что происходило сейчас, было для нее новым, а самое главное, что источником искреннего удивления, переворачивающего жизнь с ног на голову, стала она сама, Владислава Игоревна Громова, директор фирмы «Медсистем», успешная бизнес-леди, железная кнопка. Проснувшись утром вторника, на час раньше обычного, на часах еще и 8 не было, и, глядя в зеркало в ванной, она была вынуждена признать, что не знает отражающегося в нем человека. Хорошо знакомая ей Влада не могла прошлым вечером с 10:30 и до 1:30 вести телефонную переписку с малознакомым человеком, более того, мужчиной, допуская в ней такую степень откровенности, что это граничило с бесстыдством. То, что она никогда не была ханжой, и то, что этот мужчина был врачом, ее мало оправдывало и почти ничего не объясняло. Более того, эта переписка, вначале деловая, а потом все более личная, вызывала в ней мощный физический отклик. Даже не давно забытый, а просто никогда доселе не существовавший. И это тоже было совершенно непонятно и необъяснимо. А еще пугало, потому что Влада не любила, когда чего-то не понимает. Последнее полученное сообщение гласило: «Ложитесь спать, фантазерка. Сны снятся часто? Тогда я сегодня приду. Вчера не мог, занят был. В полнолуние у вампиров много дел по ночам». И надо было признать, что даже чужие сны этот человек контролировал полностью, вторгаясь в них тогда, когда считал нужным. Вздохнув, глядя на знакомое снаружи, но новое внутри отражение, Влада приготовила завтрак, затем выпила вторую чашку кофе и отправилась на прогулку с собакой. Снег пружинил под ногами, чуть поскрипывая. Влада куталась в шарф, потому что от того, что она опять не выспалась, ее слегка знобило. Из чего это организм проснулся на час раньше обычного? Поведение внутренней совы тоже казалось странным. Да что ж поделаешь, если такая жизнь настала? У нее зазвонил телефон, и она ответила, глядя не на экран, а на Беню, который в этот момент встретился с трусящим навстречу бродячим псом, и теперь они обнюхивали друг друга, впрочем, довольно мирно. «Лада, я приехал!» — услышала она в трубке жизнерадостный голос Женюсика. Лада ее звал только он. Это обращение страшно ее бесило, но почему-то попросить называть ее так, как все, Влада не могла. «У меня с утра 2 встречи, а потом, может, пообедаем вместе?» «Когда они вместе обедали?» Всегда платила она. Никогда Влада об этом не думала, потому что стоимость обеда была мелочью, о которой не стоит и говорить. А вот сейчас вдруг вспомнила, как о чем-то неприятном. «Странно, очень странно. У меня сегодня деловая встреча за обедом», — зачем-то соврала она. «Тогда поужинаем», — покладисто согласился голос в трубке. «Или ты предпочитаешь, чтобы я сразу к тебе приехал?» От перспективы провести с Женюсиком вечер Владу вдруг обдало жаром. Она тут же забыла, что только что мерзла. А если он еще, не дай бог, конечно, останется ночевать, то она, получается, и переписываться с Радецким не сможет. Впрочем, она тут же отдернула себя, поскольку переписки могло и не быть вовсе. С чего это она взяла, что он собирается писать ей каждый вечер? А Женюсик свой, привычный и понятный, практически родной. Не стоит его обижать. «Жень, я пока не знаю, как у меня день сложится», — бодро сказала Влада, чувствуя, как фальшиво звучит ее голос. «Давай ближе к вечеру созвонимся и там решим». Не успела она положить трубку, как телефон снова звякнул, и на экране высветилось сообщение от Владимира Радецкого. Сердце, не отреагировавшее на звонок от Женюсика, радостно забилось. «Доброе утро. Приснился?» Прочитала она и быстро написала в ответ. «Солнце встало. Что снилось, не скажу». «Отчего же?» «От того, что это неприлично, особенно утром рабочего дня». «Никогда не откладывай дела на завтра, а любовь на старость. Не будем откладывать». Влада вдруг осознала, что стоит посредине улицы, точнее, даже посреди проезжей части, и улыбается во весь рот. Чистая пятиклассница, ей-богу! Снизу на нее непонимающе смотрел ее пес. Он даже голову на бок склонил, отчего вид у него был умильный и растерянный одновременно. «Ну да, хозяйка сошла с ума. Какая досада!» «Пойдем домой», — сказала она Бене. «Ты ведь все свои дела закончил, да? Я как-то совсем упустила тебя из виду. Прости». На последнее сообщение она не ответила, решив взять паузу. То, что входило в ее жизнь, было так огромно, что ничего и никогда не боявшаяся Влада Громова испытывала неприсущую ей робость. Для того, чтобы проанализировать ситуацию и понять, как действовать, ей нужно было время. А потому она решительно засунула телефон в карман и двинулась к дому. Впрочем, почти сразу телефон зазвонил снова. Это был Паша Белов, ее главный инженер, руководивший сейчас всеми работами на объекте в областной больнице. Он находился на расстоянии одного этажа от Владимира Радецкого, и Влада вдруг испытала острый укол зависти. «Да, Паш», — сказала она в трубку, — «слушаю тебя». «Извините, что я рано, Владислава Игоревна», — сказал Белов. «Ну да, половина девятого». Знающие ее привычки сотрудники уверены, что она еще спит. «Решил поймать вас, пока вы еще можете свои планы поменять. Дело в том, что вам было бы очень неплохо приехать в больницу. Так быстро, как сможете». «Что-то случилось?» «Да». Влада почувствовала, что у нее останавливается сердце. «Украли или испортили оборудование?» «Если это так, то она обязательно что-нибудь еще придумает. Только бы не произошло еще одно убийство. Только бы все ее сотрудники были живы и здоровы. И сотрудники больницы тоже». «Паша, что именно случилось?» — спросила она срывающимся голосом. «Да не молчи, ты меня с ума сведешь!» «А если в таком контексте, то все в порядке», немного удивленно сказал Белов, видимо, не ожидавший, что его начальница способна терять самообладание. «Вы простите, Владислава Игоревна, если я вас напугал. Просто пришел результат экспертизы, взятого Керна. Ну, мы в пятницу выемку из основания под оборудование делали, помните?» «Керн! Ах да, точно! Они еще сильно поругались с Олегом Тихомировым, который очень не хотел, чтобы медсистем проверила качество бетонной подушки». «Господи, спасибо тебе, все живы». «Конечно, помню», — сердито сказала Влада, чувствуя себя не железной кнопкой, а кисейной барышней, впавшей в приступ панической атаки. «Фух, стыдоба какая! И что там в результате такого, что требует моего немедленного присутствия?» «Ну уж не немедленного», — успокоил ее главный инженер. «Вы приезжайте, как сможете». «Просто пока мы не примем решение, я не могу двигаться дальше. А в экспертизе примерно то, что я и ожидал увидеть. Там применен обычный бетон, не баритовый, как положено по техническим характеристикам, и перепад подушки составляет порядка 1,5 сантиметра». «Почему?» — спросила Влада. «Что-то она начинает тупеть». «Да потому что обычный бетон, понятное дело, дешевле!» — засмеялся голос Белова в трубке. «Теперь понятно, отчего Тихомиров так нервничал. Знал же собака, что мы на экспертизе увидим». «Паша, ну сколько там того бетона?» — спросила Влада. Она представила заместителя главного врача по хозяйственной части, кругленького, добродушного, почти всегда улыбающегося, и вздохнула. Разочаровываться в людях Влада не любила. Это же все равно, что мелочь по карманам тырить. Так что Олег мог и не знать, что подрядчик сэкономил, а проверить качество выполненных работ перед подписанием акта ему в голову не пришло. «Я по бетону не очень», — признался Белов, «но 1100-150 сэкономить можно было. А уж кто именно на этом наварился, подрядчик или ваш драгоценный Олег Палыч, мне неведомо. Мне гораздо важнее понять, что теперь делать. А какие варианты? Первый. Останавливать монтаж, вызывать подрядчиков, предъявлять им гарантию и заставлять переделывать. Сколько это по срокам? Пока переговоры, пока они согласятся, пока докупят расходные материалы, пока зальют, пока это застынет. В лучшем случае 2 недели, а по-хорошему и все 3. Сами знаете, у нас долго запрягают». «Нет у нас в запасе лишних недель», — вздохнула Влада. «Ни 3, ни 2. У нас на весь монтаж и настройку 3 месяца. Ладно, давай второй вариант. Найти спецов, которые рассчитают максимальное излучение и максимальную же нагрузку, а также связанные с этим риски. В конце концов, первый этаж, может, и бог с ней, с этой рентгеновской защитой. Может, и можно все оставить как есть. В конце концов, я бы мог и не настаивать на выемке керна. Работали бы себе, никто бы и не узнал. По документам все нормально. А риски какие? Если идеально ровной поверхности не получится, то оборудование будет работать с помехами. Но, может, и пронесет вообще без последствий. Заранее же не скажешь». «Может, и пронесет», — согласилась Влада. «Вот только я на себя такую ответственность принимать не хочу. Дело даже не в том, сколько все это добро стоит. Государственных денег, между прочим. Дело в том, что речь идет о сложнейших операциях, в том числе на мозге. Нет, я не могу делать вид, что ничего не знаю. Ладно, Паша, я минут через 40 приеду, все мне еще раз покажешь и объяснишь, а потом будем решать, что делать». «Вот потому я и позвонил». Ей показалось, или Белов вздохнул с облегчением? «Хорошо, Владислава Игоревна, я вас жду». Отключив телефон, Влада быстрым шагом двинулась в сторону дома. Беня, уже изрядно замерзший, трусил за ней, всей своей обиженной мордочкой, выражая недовольство хозяйкиным поведением. В самом-то деле, то пишет что-то на телефоне, то разговаривает. У пса уже лапы замерзли, чай не лето на дворе. Вернувшись в квартиру и накормив собаку, Влада быстро привела себя в порядок, на мгновение замешкавшись, что надеть. Вообще-то она сегодня весь день собиралась провести в офисе, а там брючный костюм был вполне уместен. Но теперь ей предстояло ехать в больницу. Более того, предстать предсветлые очи Владимира Радецкого. Потому что без него решить возникшую бетонную коллизию, судя по всему, было невозможно. А потому платье все-таки предпочтительнее. Наверное. От решения такого простого и, по сути, совсем неважного вопроса Влада вдруг почувствовала усталость. И как, спрашивается, работать? Весь день еще впереди, а она уже устала. Платье она все-таки надела. Узкий серый футляр, плавно облегающий фигуру, с большим цветком из ткани на левом бедре и неровной линией ворота, привлекающей внимание к тонким ключицам. Белье и колготки она тоже всегда подбирала в тон одежды. Но сегодня, лицемерно вздохнув, что серые колготки порвались, а новые она купить не успела, Влада натянула чулки. Подумаешь, на улице всего-то -10. Не так и холодно. Косметички с мелочами привычно перекочевали из пепельно-розовой сумки в графитово-серую. Сунув ноги в такого же цвета замшевые ботильоны на изящной танкетке, обмотав шею дымчатым шарфом и накинув шубку из серой же норки, Влада, наконец, почувствовала себя во всеоружии. Теперь она была готова к любым неожиданностям наступившего дня. Областная клиника встретила ее привычной повседневной суетой, которую она всегда любила в больницах. Здесь все были заняты настоящим делом, важным в любых обстоятельствах, тяжелым, неблагодарным, но все равно вызывающим огромное уважение. Занимаясь поставками медицинского оборудования, она всегда радовалась, что может считать себя сопричастной к этому особому миру мрачных, как правило, не очень приветливых людей, каждый день держащих в руках чью-то жизнь. И работу свою всегда делала хорошо, словно ощущая, что подставляет свое плечо, делая лежащую на этих людях ношу, пусть чуточку, но легче. Пройдя через турникет и показав пропуск охраннику, Влада отправилась разыскивать Белова. Он, как и положено, руководил монтажными работами, что-то объясняя бригаде и отчаянно размахивая руками. Она подошла ближе. «Вы с этой техникой должны обращаться так, словно она стеклянная, понятно?» — вопрошал Павел, сверкая глазами. «За ней 2 года моей работы, понятно вам?» «Именно столько времени я изучал всю эту систему интеграции и медицины. Я 1000 страниц всяческих руководств прочитал, сотни профильных сайтов по IT, телекоммуникациям, ПО и железу. Так что, ребята, теперь мы с вами должны не облажаться и все смонтировать как надо, чтобы комар носа не подточил. Вы хоть понимаете, над чем именно мы с вами тут работаем?» Парни из бригады качали головой в некоторой оторопи от беловского напора. «Это система интеграции оперблоков и телемедицины в новой гибридной операционной. Она позволит докторам проводить удаленные консультации с коллегами и наставниками из федеральных больниц, а также с учениками, которые, я надеюсь, появятся в райцентрах области, то есть везде, где есть интернет». Прямо во время проведения операций. С предоставлением полной информации со всех устройств в операционной. Дуги рентгена, УЗИ, микроскопов, навигационных систем, ЭФИ-систем, мониторов. Вообще со всего, что входит в состав этого оборудования, включая видеокамеры высокого разрешения, которые мы вмонтируем в хирургические светильники. Удаленный консультант увидит и услышит все, что происходит в операционной, лучше, чем если бы он стоял за спиной у хирурга. Представляете, какие это дает возможности для обучения, для решения экстренных задач во время операций? Наша с вами работа позволит очень многое сделать и продвинуть в медицине. Так что вы уж постарайтесь. Парни горячо обещали постараться. Влада с трудом сдержала улыбку. Ее главный инженер был не просто отличным специалистом, а настоящей находкой. Нет, не зря она перекупила его у конкурентов за 2 деньги. Павел Белов стоил каждого вложенного в него рубля. Он, наконец, заметил начальницу и движением руки отпустил бригаду. «Идите, работайте». «Доброе утро, Владислава Игоревна! Хорошо, что вы так быстро. Давай, показывай, что тут у тебя?» «Да вот!» — Паша протянул ей небольшой цилиндр из бетона. Тот самый керн, а следом за ним бумагу, на которой был изложен результат экспертизы. Влада быстро пробежалась по нему глазами. «Ну да, как Паша и говорил, обычный бетон без примеси баритовой смеси. Плюс толщина 2 образцов, взятых с разных краев подушки, разная. Плюс слои сделаны с нарушением, без дополнительного армирования и усиления. И что предлагаешь делать?» «Да я вам свои варианты озвучил. Либо забываем об экспертизе, опираемся на официальный акт выполненных работ и исходим из того, что все тип-топ, либо поднимаем хай». «А ты какой вариант предпочитаешь?» Задавая этот вопрос, Влада точно знала ответ. Белов, понимающий, как много зависит от качества монтажа, ни за что не согласится начинать работу, зная о заведомом нарушении. «Я за то, чтобы поднять хай», — невозмутимо подтвердил ее догадки главный инженер. «Конечно, есть шанс, что основание выдержит. Техническое задание явно рассчитывалось с запасом, но быть в этом уверенными мы не можем. Если что-то пойдет не так, то мы останемся крайними. Мы не сможем свалить косяки в работе оборудования на криво сделанный пол, потому что нам тогда будет не объяснить, почему мы знали и промолчали. В общем, я за правду». «Не кипятись так», — примирительно сказала Влада и положила ладонь на Пашин сжатый кулак. «Я тоже за правду. Причем всегда, вне зависимости от конкретной ситуации. Поэтому умалчивать эту самую правду мы, разумеется, не станем. Можешь прикинуть, каким отставанием от графика нам это чревато. Ответ 2-3 недели меня не устраивает». «А точнее я не скажу, Владислава Игоревна», — Белов развел руками. «Я ж по оборудованию, не по бетону». «Ладно, с этим я сама разберусь. Скажи мне, Паша, ты Тихомирову про результаты экспертизы говорил? Он в курсе?» «Да я его сегодня еще и не видел». «Да и вообще, не мой это уровень компетенций, Владислава Игоревна. Я ему только в морду дать могу. Это завсегда пожалуйста. А переговоры вести — ваша зона ответственности». «Да уж, в морду-то сразу не надо», — вздохнула Влада. «Может, он и не виноват. Разберемся, Паша. Ты пока работай. Фух, жарко мне в шубе по больнице бегать. Тут у вас где-нибудь раздеться можно? Все равно я к тебе вернусь». «Да, конечно, пойдемте, я вас провожу. Мы в одном из кабинетов бытовку организовали. Там все запирается, так что не пропадет ваша шуба, не бойтесь». «Да я и не боюсь». Сумку, впрочем, Влада оставлять в бытовке не стала. Хотя Павел и предлагал. С сумкой она себя всегда чувствовала во всеоружии. Мало ли что из лежащего в ней могло вдруг пригодиться. Да и после посягательства на содержимое сумки в ресторане, а потом проникновение кого-то чужого в ее дом, Влада чувствовала себя слегка не в своей тарелке. Поднявшись в лифте на второй этаж, она первым делом отправилась на поиски Олега Тихомирова. Ей повезло. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам оказался в своем кабинете. При виде Влады лицо его страдальчески перекосилось. «Мне кажется, или ты пришла не с оливковой ветвью?» — уныло спросил он. «Как так получилось, звезда моя, что от тебя вдруг стали исходить одни неприятности?» «Не знаю, Олег», — серьезно сказала Влада. «Видимо, это началось в тот момент, когда ты стал не очень качественно исполнять свою работу. И это, отдай мне должное, я еще очень мягко выражаюсь». Лицо Тихомирова стало еще мрачнее. «Проклятый Керн!» — то ли спросил, то ли констатировал он. «Пришел-таки результат экспертизы?» «Да, Олег. И, судя по твоей реакции, ты знаешь, что там». «Да знаю я, знаю!» Тихомиров повысил голос, но сразу осекся, чтобы его не было слышно в приемной, которую он делил вместе с руководителем контрактной службы. «Громова, все не так, как выглядит, я тебе клянусь!» «А как все выглядит?» — невинно поинтересовалась Влада. «Усиленное основание выполнено с нарушениями, причем довольно серьезными. Акт выполненных работ подписан тобой. Если бы ты так не суетился перед экспертизой, да и сейчас тоже, я бы могла подумать, что подрядчик обвел тебя вокруг пальца, а ты просто подмахнул акт, не глядя и не проверяя. Но ты дергаешься. А потому совершенно очевидно, что ты все знал. Знал и подписал. Уж за пряники или по глупости мне неведомо, да и неинтересно. Мне интересно только одно — как будем выходить из ситуации, не срывая сроков моего контракта? И ты оцени, Олежек, что я к тебе первому пришла, а не к Радецкому». «Я оценил», — буркнул тот. «Но насколько я тебя знаю, шансов, что ты промолчишь и ничего ему не скажешь, немного». «Ни одного, Олежек. Ни одного. Вопрос, собственно говоря, только в том, пойдем ли мы к Радецкому вместе, или я это сделаю сама, а ты уже будешь разгребать последствия позже. Я честно хочу сделать, как тебе будет лучше, Олег, потому что мне тебя жалко». «Жалко у пчелки в попке», — мрачно сообщил Тихомиров. «Надо сказать, что ты приперлась как нельзя вовремя, потому что сегодня вторник». «И что?» — не поняла Влада. «По вторникам в 10:30 у нас хозяйственная оперативка, на которой обсуждаются все вопросы, связанные с жизнеобеспечением больницы. По-любому я должен на нее прийти. А ждать, пока она закончится, ты же не согласишься?» «Не соглашусь, потому что у меня есть своя работа», — пожала плечами Влада. «Кроме того, нам надо прямо сейчас решать, что мы будем делать с некачественным основанием, потому что от этого зависит, будет ли контракт на монтаж гибридной операционной выполнен вовремя. То есть, опять же, моя работа. Так что я иду к Радецкому прямо сейчас. Олег, может, попросить, чтобы он принял нас двоих, отложив оперативку? Иначе потом тебе придется терпеть позор перед всеми». «Стыд не дым, глаза не выезд», — мрачно сказал Тихомиров. «Все равно все узнают. Это же не удастся скрыть. Даже если я сейчас тебя убью, а труп спрячу, то есть еще твой пес Белов, который терпеть меня не может. Не ты сдашь, так он». Про убийство и труп, скорее всего, была шутка. Черная, разумеется, но все-таки шутка. Вот только у Влады почему-то встали дыбом тонкие волоски на руках. «Да ладно, чего ты напряглась-то?» Тихомиров засмеялся надсадно, хрипло, словно пролаял. «Пошли. До оперативки 2 минуты осталось. Сам накосячил, сам и отвечу. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».